который проезжал чуть ли не у нас под колесами, не произвело на меня столь сильного впечатления, как те эстакады высотой в сотню футов, словно сложенные из спичек, по которым мы проползали. «Думаю, что строевой лес — наше проклятие и благо одновременно», — сказал старик из Южной Калифорнии. «Эти эстакады выдерживают 5-6 лет, а потом их невозможно отремонтировать. Иногда их уничтожают пожары, а поезда срываются вниз». Это было сказано на самой середине стонущего пролета, который ходил под нами ходуном. Изредка попадался обходчик, следивший, как мы спускаемся вниз. Однако железнодорожная компания не слишком заботилась об осмотре путей. Очень часто скотина выходила на полотно, и тогда машинист гудел по-особому дьявольски громко. В молодости старик сам был машинистом, и поэтому скрасил путешествие рассказами о том, что может произойти, если мы зацепим молодого бычка. Видите ли, иногда они застревают ногами под решеткой, скотосбрасывателем, и тогда паровоз сходит с рельсов. Помню случай, когда Боров пустил под откос поезд с туристами. Было убито 60 человек. Но я прикидываю, наш машинист будет повнимательнее того. Эта нация уж слишком часто прикидывает все на глазок. Некий американец объяснил это довольно выразительно. Мы прикидываем, что эстакада вроде бы простоит вечность. Прикидываем, что авось залатаем размытую колею, что дорожное полотно будет чистым. И да прикидываемся иногда до того, что вместо депо попадаем в ад. Спуск доставил нас вглубь Орегона, страны пшеницы и леса. Путь пролегал по сосникам, по полям пшеницы, и так продолжалось до самого Портленда, где проживают более 50 тысяч жителей. Само собой разумеется, они пользуются электрическим освещением и, конечно же, лишены мостовых. Портленд — морской порт примерно в сотне миль от океанского побережья, и туда заходят большие пароходы. Город довольно беден. Он не вправе прихвостнуть, что на Тихоокеанском побережье ему нет равных, и жалуется на это обстоятельство соснам, которые сбегают к городу с тысячефутового гребня. Там можно посидеть в пестро разукрашенном баре, оборудованном телефоном и музыкальным ящиком, а через полчаса оказаться в глухом лесу. В Портленде производят пиломатериалы и строительные детали из дерева, пиво и экипажи, кирпич и бисквиты. На тот случай, если вы забыли обратить внимание на эти факты, для вашего сведения, повсюду развешаны плакаты с великолепными видами города, снабженные надписями, уточняющими стоимость произведенных продуктов в долларах. Все это превосходно и вполне уместно для осваиваемой земли. Однако, когда утверждают, что это цивилизация, приходится возражать. Цивилизованные люди в первую очередь умалчивают о долларах, потому что те всего лишь смазочное масло, которое помогает машине жизни гладко катиться вперед. Жители Портленда настолько занятые люди, что им некогда позаботиться об устройстве канализации или асфальтировании улиц. Вследствие этого четырехэтажные кирпичные блоки выходят фасадами на булыжные мостовые, дощатые тротуары и прочее, что и того хуже. Я наблюдал, как копали фундамент. Сточные воды, которые накопились, пожалуй, за 2 десятилетия, так пропитали почву, что моим глазам предстало истинно восточное зрелище, полные лопаты компоста. Однако, как и полагается, местная пресса клялась, что нет места на земле, подобного Портленду, Орегон, Соединенные Штаты Америки, вела хронику достижений орегонцев и заявляла, что все выдающиеся граждане Соединенных Штатов Америки – выходцы из Орегона. Газеты дрались не на живот, а на смерть за осуществление проектов строительства складов, причалов и железной дороги. В них легко отыскать имена людей,